Я вас приветствую, дорогая церковь. Мир вам. Брат Виталий глубокую проповедь сказал такую. Мне хотелось бы немного полегче, но все же, надеюсь, тоже будет назидательной она. Четвертая глава первого послания к Тимофею. Я хочу прочитать ее целиком. Она небольшая. Четвертая глава, первое послание к Тимофею. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не ради, не о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь. И себя спасешь, и слушающих тебя. В этом послании апостол наставляет Тимофея, ефесского молодого христианина, который с возложением рук был ему избран в помощники. И наставляет его в том, что он должен здравым учением противостоять противникам Павла, которые размножились в церкви, лжеучители, они не только сейчас появились, они уже и тогда были. И среди верующих они находились и уводили с истинного пути, призывая не вступать в браки, призывая какие-то виды пищи не есть. Хотели из всех сделать аскетов, а если смотреть со стороны, аскетизм, он выглядит как святость. Кажется, что если человек ведет такой образ жизни строгий, он к Богу приближается. И тем они обманывали, они были искусными в слове, обманывали верующих. И Павел призывает Тимофея разрушать вот эти вот ловушки, которые строили лжеучителя. На момент, когда это послание писалось, считается, что Тимофею было около 38 лет. Он был моложе большинства таких братьев, которые авторитет имели в Ефесской церкви. Но это никак не мешало тому, что он действительно был одним из самых лучших проповедников там, и действительно, он не потерял ни Божьего Духа, не сбили его с истинного пути. Вот в 3-5, с 3 по 5 стих там Павел как раз говорит, что на самом деле проповеди лжеучителей не направлены ни на что, кроме того, чтобы отступили нормальные христиане от истины. И в дальнейшем он отметает просто подобное учение. Потом он разъясняет Тимофею, как именно и чему именно Тимофей будет учить. Вот 6, 7, 8 стих. чему он будет учить христиан, чтобы вот выпрямить их путь. Вот. И 9-10 стих, я именно на нем хотел сконцентрироваться, его повнимательнее, чтобы мы посмотрели. Вот, я повторю даже. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Именно такое поведение христиан Павел считает истинным благочестием. И именно к такому он как бы и призывает и Тимофея, и чтобы он призывал тех, кто его слушает. А чтобы никто на молодость Тимофея не кивал и не говорил, ты молодой, чему ты хочешь нас учить, Павел призывает его самому стоять в том слове, о котором тот будет говорить, и четко следовать учению. Потом апостол уже в конце главы напоминает, что не просто так Тимофея руку положили, а именно потому, что он этот труд способен совершить и превозмочь вот этих лжеучителей. Если будет, конечно, он вникать в себя и в учение. Это стих, ставший золотым, его неприменительно обычно к этому всему тексту приводит. Но мне показалось, что это именно хорошее такое завершение вот этой вот темы апостола Павла о том, что не надо оставлять в покое, если в церкви что-то не в порядке. Вот. И в целом я хотел поговорить о шагах духовного роста, которые вообще у христиан бывают. Сначала мы уверуем, потом каемся, принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. У некоторых это даже одновременно происходит, и на самом деле это и есть рождение свыше. Вот. Если это кто-то до сих пор не сделал, я рекомендую спешить, потому что даже в этой главе с первого стиха говорит, что последнее время уже, и мы не знаем, остался ли нам час, или нам еще 50, там, 100 лет жить осталось. Мы не знаем, в какой момент прекратится этот мир, мы не знаем, в какой момент прекратится наша жизнь, но я верю, что любой момент хорош для того, чтобы обратиться к Господу. Дальше начинается первая любовь христиан. Мы на крыльях летаем. Это каждый может вспомнить, который когда-то из нас начал путь веры. Мы с жадной, с восторгом начинаем читать Писание, зачитываться Новым Заветом вначале. Потом мы понимаем, что нужно посмотреть, на чем все это основывается. Начинаем читать Ветхий Завет и обычную ежедневную практику вот христианского роста мы начинаем. Потому что рождение, оно есть рождение, и человек в вере бывает младенцем. Его все восторгает, он все как бы впитывает, всему учится. Но потом приходит время, когда уже нужно и по поводу Писания сказать свое мнение ближним, и какие-то вопросы решить. Мы начинаем путь веры с одинаковой ошибки. Мы пытаемся сами достичь состояния святого человека. Я сейчас говорю на своем примере. Для меня это прям хороший период жизни заняло. И я хорошо представлял себе, как истинный христианин должен жить, какие у него должны быть моральные качества. Я пытался себя в это русло ввести сам. Просил у Господа: «Господь, помоги мне стать более хорошим». И это заняло внушительное время. Я думаю, это повторяется. Но особого успеха не принесло. И постепенно я начал понимать, что нужно меньше пытаться контролировать в этой жизни, а нужно больше отдавать Богу. И вчера на братском молитвенном богослужении мы это обсуждали, что настоящая роль Бога — это не просто сопровождать нас по жизни, а наоборот, Он ведет нас, мы следуем за Ним, Он нас не подталкивает, мы за Ним следуем. Он часто имеет неисповедимые пути. И воля Божия далеко не всегда очевидна. Поэтому мы своими силами часто стараемся решить вопросы, в которых нам даже не надо участвовать. Мы, ну, и раскачиваем церковь, бывает, чтобы сделать то, о чем Господь нас не просил. Именно поэтому нужно больше молиться, больше вникать в Слово Божие. Это вот о чем как раз 4 глава 1 послания к Тимофею говорит. Чтобы правильно стоять в Слове Божьем, надо быть более внимательным к нему. Надо и различать духов, надо и различать истины, которые мы слышим и которые мы сами выдаем. Пребывая в молитве, мы не только просим у Господа помощи, получаем сил, чтобы быть святыми, но мы получаем возможность услышать Господа, услышать то, что Он нам хочет сказать. И Он говорит самыми разными способами. Он может и в молитве ответить. Он может ответить через наших ближних. Он может ответить через обстоятельства. Он даже через погоду ответить может. Или там через пение птиц. Господь открывается нам многогранно. Вот. Но к этой мысли нельзя прийти только что покаявшись. Я часто слышал с кафедры это, что надо больше доверять Господу, открывать сердце и следовать, куда Он поведет. Но сделать это я смог только приобретя какой-то духовный опыт. И сразу не получается. Постоянно пытаешься сам себя улучшить. Дорогая церковь, сам себя никто в рай не введет. Это не вариант. Все, что мы можем сделать сами, это только прийти либо к гордости, как с сатаной случилось, либо к заблуждениям, как вот в притче о сеятеле, где семена в разную почву попадали и далеко не все принесли хорошие плоды. Потому что, семена в разных условиях были, и люди, соответственно, тоже в разных условиях. И не все успевают дозреть для того, чтобы понять о главной роли Господа в нашей христианской жизни. Неоднократно звучали с кафедры несколько принципов, 5 принципов, Юргис Альфонсович их любит повторять, каким образом нам быть хорошими христианами. Я никогда не записывал их на бумаге или в телефон никогда не записывал, по памяти их воспроизвести попытался. Итак, чтение Слова Божьего – первый обязательный пункт. Второй, что, имея семью, чтение Слова Божьего и изучение его, и молитвы совместные – все это должно обязательно происходить и в семье. Неразрывно связано то, как мы проводим свои дни, с тем, в кого мы в конечном итоге вырастаем. Если, вот у меня было время, когда я на 4 работах работал, если мы будем только работать, мы будем только профессионалами. Нельзя собирать марки и стать хорошим проповедником или душепопечителем в результате. Единственный известный мне из Библии пример, когда человек не делал этого, но стал хорошим служителем, это апостол Павел сам, который писал это послание. Но дело в том, что большая разница между собиранием марок и исканием Господа, которое было у Павла. Он гнал христиан с чистым сердцем, он хотел послужить Богу. И Господь, видя его искреннюю душу, уже напрямую к нему обратился и разъяснил все его ошибки. И разъяснил, что не надо гнать Христа, а надо славить Христа, потому что Христос есть истинный Господь. Такое же воплощение Господа в человеке, как сам наш Отец Бог. Я просто повторю 9-10 стихи, чтобы вот закрепить, что это именно важно. Важно, что слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Я не совсем понимал тоже, ведь это же несколько абстрактная мысль. Что значит, как держаться Бога? как вот мы терпим поношение, это еще я более-менее как христианин представляю. У меня были и насмешки друзей, там, и ситуации, когда явно там впору было как бы розовые щечки иметь, но меня это в конечном итоге никогда не смущало, слава Богу. Тем не менее, как же убедиться в том, что мы именно правильно следуем Божьему пути? Неожиданно во вторник на братском собрании Юргис Альфонсович предложил стих из Псалтыря, из 118-го псалма, 27-й стих. У меня очень плохая память, все важно, я записываю. Вот, как видите, принципы хорошо остались в памяти, но я их, кстати, не все привел, немножко отвлекся. Кроме семейного разбора Писания, дальше следует, что обязательно надо нести служение в церкви, благовествовать и входить в церковную группу, которая также разбирает Писание. Вот, это вот полный список этих пяти принципов. И именно в таком составе он на христианском пути нас хорошо удерживает. Вот. Стих же, приведенный Юргисом Альфонсовичем, это 118-й псалом, 27-й стих. Звучит он так. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». Вот. Прежде чем сделать что-либо в нашей христианской жизни, прежде чем сделать какой-то шаг веры, нужно очень захотеть увидеть Божью волю, которая там присутствует. И когда мы ее увидим, мы увидим, что самые вот неправильные обстоятельства, которые мы пытались своими силами выровнять, что самые странные события, которые нам казались, что мы своим контролем можем исправить, они имеют свой смысл, что Господь очень часто идет своим путем, и для нас Он неисповедим этот путь, что часто в собрании, в церкви и в жизни христианской мы оказываемся зрителями, нежели созидателями Божьей работы. Господь очень много трудится с нами, Господь очень много трудится с нашими ближними, как часто упоминается, что вера от слышания. Слышание мы можем дать, но не надо мешать Богу обратить услышавшего человека, прикоснуться к его сердцу. Не надо пытаться взять на себя контроль. Дайте Богу трудиться для вас, и вы увидите результат. Результат будет славным. Вообще суть христиан – славить Господа. Суть всех людей – славить Господа. Христиане – это те люди, которые до этой сути смогли дойти. Вот я хочу, чтобы Бог благословил нас в этом, чтобы мы могли увидеть Его руку, чтобы мы могли увидеть Его действия в своей жизни. В любой момент могли успокоиться и перестать кому-то что-то доказывать, перестать строить из себя то, чем мы не являемся – перестать стараться быть выскочками в христианской жизни, в общении, дать больше воли действовать Духу Святому. И мы увидим чудеса, мы увидим обращающихся, мы увидим и рост церкви, мы увидим и отсутствие распри. Вот все, о чем мы молимся, мы увидим. Такие примеры были даже вот, когда мы на братском о чем-то молимся, братья часто не замечают, что Господь уже по этой молитве все сделал. Уже все само собой работает, результат достигнут уже. И продолжают молиться, повторяя просьбу, которую Господь уже услышал и уже как бы исполнил. Вот, давайте помолимся об этом. Давайте помолимся, чтобы нам слышать Господа. Аминь.